Да это я завсегда. Пока мы разговаривали, Троекуров закончил давать указания. Мы с ним переглянулись и вышли из зала заседания. Лидия и ожидавшие меня в коридоре черепах попытались идти за мной, но я покачал головой. «Ребята, ждите меня в вестибюле. Буду быстро». Они поняли и послушались. Мы с Троекуровым проследовали куда-то вглубь дворца. За нами следовал отряд из 4 гвардейцев. Надо отдать ребятам должное. Идти прямо за нами они не пытались и держались на определенном расстоянии. Так что ощущение, как будто они давят, у меня не создавалось. Но и расслабляться я не пытался. На всякий случай прямо на ходу просканировал весь дворец сенсорными способностями. Архитектура у него оказалась сложная и путанная, с целой кучей разных переходов и тайных ходов, а еще с десятком темных пятен, пробиться через магию которых не могли даже мои способности. Интересное местечко. Хотя от императорского дворца, пусть даже не основного, я другого и не ожидал. Кабинет Троекурова оказался во внутренних помещениях дворца. Он толкнул тяжелую дверь и обманчиво легко вошел в кабинет. На первый взгляд могло показаться, что никакой защиты в кабинете не было. Он даже на ключ не запирался. Однако ощущение было ложным. Защитной магии и артефактов здесь было столько, что некомфортно стало даже Кышу в его убежище. А ведь он формально находится даже не в нашей реальности. Сам кабинет оказался достаточно обыкновенным. Ни позолоты, ни дорогой мебели. Обычные кресла, крепкий стол. На стене портрет императора. «О чем вы хотели поговорить?» Я сразу перехватил инициативу и взял быка за рога. «По правде говоря, Максим, с вами хотел поговорить не я, а кое-кто другой». Троекуров улыбнулся в бороду и щелкнул пальцами. Тут же заработали вмонтированные в стены артефакты. Воздух задрожал, и посреди комнаты появился человек. Точнее, не сам человек физически, а его голографическое изображение. «Приветствую тебя, Максим Ястребов», — произнес император Российской империи. «Думаю, нам есть о чем поговорить». Глава 16. Честно говоря, меня эта встреча не удивила. Проблема с Драго, суд, падение дракона на дворец — все это должно было привлечь внимание императора. А если бы не привлекло, то у меня возникло бы много вопросов. И первый, к адекватности его величества. Как ни крути, но на такие вопросы правитель обязан обращать внимание. И вот теперь я наконец-то с ним встретился. Конечно, я предпочел бы встречу лицом к лицу, а не через артефакт связи. Но нет так нет. К тому же интуиция подсказывала, встреча первая, но далеко не последняя. Успеем еще увидеться вживую. Про императора Всеволода из рода Потемкиных я знал не так уж и много. Было ему хорошо за 40, и на престоле он находился уже не первое десятилетие. Правил разумно, в меру осторожно, но, в случае чего, был готов к обострению и не прятал голову в песок. Проблем в стране было достаточно, равно как и недовольных. Но каких-то откровенно провальных решений он тоже не принимал. Страна развилась и двигалась вперед, из всех кризисов выходя уверенно и спокойно. Так что, можно сказать, император был весьма толковым мужиком. Или, по меньшей мере, умел окружать себя грамотными помощниками. Выглядел он так, как и подобает особе его статуса. Высокий рост, мощная фигура, волевое лицо, пышные бакенбарды и прямой уверенный взгляд. От него исходила аура лидерства и какой-то избранности. За ним хотелось следовать, ему хотелось подчиняться. Легко представить, как он ведет армию, и тысячи солдат следуют за ним, готовые умереть по его приказу. Я мысленно усмехнулся. Кто как, но я благодаря дару следопыта отлично чувствовал источник его силы. Вся эта властная аура – не его заслуга, а отточенного веками родового дара Потемкиных. Такая уж у них особенность – производить впечатление на слабых и подчинять их своей воле. Очень редкая и крайне сильная разновидность ментального дара. Настолько сильная, что ее воздействие я ощущал даже сейчас, глядя не на настоящего императора, а всего лишь на его иллюзорную копию. Что тут сказать, мощная магия идеально подходит тому, кто держит в руках огромную империю. Вот только на меня эта сила не действовала. Силу императора я чувствовал, но вот желание упасть перед ним на колени и броситься целовать ему руки у меня не возникало, ни малейшего. А ведь такие случаи, насколько я знал, были, и много. Под воздействие Всеволода подпадали даже мощные тренированные одаренные из самых знатных родов империи. Что тут сказать, слабаки. К слову, на Троекурова императорская сила тоже никакого воздействия не оказывала. При этом защитную магию он не использовал. То ли сильный природный дар, то ли за годы работы с императором он научился блокировать его воздействие. В любом случае, с ними обоими нужно быть настороже. «Приветствую вас, ваше величество». Я легко склонил голову для поклона. В целом, этикет требовал, чтобы поклон был низким. И голову я имел право поднять, только когда мне позволит. Но такие правила были не для меня. В прошлой жизни я встречался со множеством монархов, от мелких царьков с владениями размером с деревню до властителей огромных империй. Многих из них я спас, а парочку, наоборот, убил собственными руками. Нет, последним я не горжусь, но такова жизнь. Так что особого почтения к монаршим особам я не питал. Люди как люди, но при огромных деньгах, влиянии и, чаще всего, прокачанной магической силе, только и всего. Мое отношение не укрылось от Троекурова. «Поклонись, перед тобой сам император», – прошипел он. Я почувствовал, как на мою шею давит чары. Троекуров пытался заставить меня поклониться при помощи магии. Я использовал энергию Кыша и заблокировал его воздействие. Троекуров что-то раздраженно прошептал себе под нос. «Не сомневаюсь, он может ответить, и очень мощно, только не решается в присутствии его величества». От Всеволода его действия не укрылись. «Тихон, не надо». Голос Всеволода звучал вкрадчиво и спокойно. «Я наслышан про характер барона Ястребова и знаю, что он не любит подчиняться правилам. Пусть так, во всяком случае, такую мелочь, как поклон, я готов ему простить. Как вам будет угодно, ваше величество», — согласился с ним Троекуров. При этом я заметил, что сам он кланяться не спешил. Да и вообще, он в присутствии императора оставался совершенно спокойным. Почтением во взгляде и не пахло. «Максим, я наслышан о твоих сражениях с Драго. Расскажи мне все подробно. Рассказывать все по новой мне совсем не хотелось. К тому же я был уверен, Всеволод прекрасно в курсе всего, что произошло. Наверняка Троекуров показал ему все мои воспоминания во всех подробностях. Но отказать монарху было нельзя. Так что пришлось плюнуть на свою лень и рассказать ему, что он хочет. Самым важным было не ляпнуть лишнего и полностью попасть в ту версию, что я рассказывал раньше. С памятью у меня все было в полном порядке, поэтому ни единой ошибки я не совершил. Даже дотошному Троекурову придраться было ни к чему. «Максим, а где сейчас Строптивый?» – спросил меня император, когда я закончил. «Не имею понятия», – ответил я и, поймав взгляд Троекурова, исправился. «Не имею понятия, ваше величество. Мы договаривались, что Строптивый поможет мне выбраться. Мы заключили договор, но отчитываться передо мной он не обязан». «Заключили договор, то есть, Максим, вы, подчиняющий?» — быстро спросил меня император. Вопрос был с подвохом. Подчиняющих было мало, и каждого знали буквально в лицо. Появление нового подчиняющего из рода, в котором подчиняющих никогда не было, это меняло слишком многое. К тому же подчиняющим я действительно не был, но дар следопыта позволял мне подчинять самых разных созданий. Подчинять дракона я пока не пробовал, но, вполне возможно, моих сил хватит и на это. «Нет, ваше величество, просто, КХМ, человек, но Строптивый посчитал меня достойным. Жаль, что вы не сумели его приручить. Досадное упущение», — заметил император. «По моей информации, Строптивый обещал с годами стать очень сильным драконом. Империи бы пригодились его возможности. По большому счету, императору я соврал. Строптивый мне не подчинялся, но при желании я мог в любой момент с ним связаться и попросить о помощи. Он мне не откажет, в этом я был уверен. По нашему соглашению просто не имеет на это права, но ни императору, ни кому-то другому об этом знать не следует. Это наше с ним дело, и только наше». Император тем временем продолжил меня расспрашивать. Вопросов у него оказалось неожиданно много. Он спросил меня про техники, которые использовали Тобиас и Джеймс, про особенности их замка и даже попросил рассказать, как устроено гнездо. Его интерес меня не удивил. Все члены императорского рода являлись подчиняющими и держали своих собственных драконов. Узнавая, как Драго растили своих драконов, император фактически черпал новые уникальные сведения. Все-таки в гнезде Драго кроме меня посторонних не бывало, а значит, и рассказать о нем никто больше не мог. «Максим, скажу честно, за одни эти сведения тебя следовало бы наградить», — довольно улыбнулся Всеволод, когда я, плюнув на все формальности, взял карандаш и быстро набросал на листочке схему гнезда, орденом за вклад в драконоведение. «А что, и такое есть?» — искренне удивился я. «Разумеется, у нас вообще есть много наград для тех, кто их достоин». Император улыбнулся. Кстати говоря, о наградах. Крутов передавал мне о твоем желании. Уверен, не хочешь ничего другого? Нет, ваше величество, я своих желаний не меняю. Похвальное и, между прочим, очень редкое качество. Император кивнул. Тогда, Максим, поздравляю. Награда нашла своего героя. Всеволод кивнул Троекурову, и тот, взяв со стола официального вида бумагу с императорским гербом, протянул мне. Я быстро пробежал ее глазами. Учитывая особые достижения Максима Юрьевича Ястребова, даровать ему право на создание собственного рода и все сопутствующие права. Разрази меня, дракон, и сожри, химера. Получилось. Питомцы все время были со мной на связи. Первым среагировал черепах, приславший серию из поздравительных ментальных импульсов. Об устройстве человеческого общества он имел смутные представления и что такой род понимал слабо. Поэтому радовался просто потому, что радуюсь я. А вот Кыш в человеческих отношениях разбирался намного лучше. Следопыт, поздравляю. Зашевелился он в своем убежище. Мы же по этому поводу устроим праздничный ужин, верно? И меда выпьем. Да, тебе, пушистый, лишь бы повеселиться. Так а как иначе? Следопыт, Дракоша искренне удивился. Кыш хорошо поработал, и Кыш заслужил хороший отдых. В словах питомца была своя правда. И он, и черепах в самом деле отлично поработали. Так что об отдыхе и в самом деле можно подумать. Все будет, хвостатый. Только давай сначала разберемся с монархом. А там посмотрим. Никаких посмотрим, следопыт. Возмутился питомец. Кыш требует твердых гарантий. Отвечать обнаглевшему дракону я не стал. Пусть помучается в неведении. Вместо этого повернулся к императору. Спасибо, ваше величество. Не стоит, Максим. Ты хорошо поработал. Благодаря тебе я сохранил императорских драконов и свой авторитет. Это дорогого стоит. Император благосклонно улыбнулся. Может, ты все-таки хочешь что-нибудь еще? У тебя есть уникальная возможность высказать любое пожелание. Обещаю выслушать и помочь. В голову вовремя пришла отличная идея. Ваше величество, раз у меня теперь свой род, то мне ведь полагается собственное поместье, верно? Именно так, император кивнул. Хочешь, чтобы я выделил тебе участок? С большим удовольствием. Есть кое-какое местечко под Петербургом. Спасибо, ваше величество, но под Петербургом не надо. Мне нужно конкретное место, а точнее, поместье под Костромой, которое называют обреченным местом. Император был прав, время было самое подходящее. К тому же место для своего поместья я выбрал идеальное, так что и смысла молчать не было. Всеволод и Троекуров удивленно переглянулись. «Максим, откуда ты узнал об этом месте?» – спросил император. «Оно засекречено и скрыто от глаз обычных жителей. Откуда узнал, не скажу, но охраняют его совсем не так хорошо, как вы считаете». Я позволил себе легкую усмешку. «Про историю места я знаю, и про прорыв тварей тоже. И тебя это не пугает?» «Нисколько. Более того, я уверен, что сумею его очистить, и без каких-либо последствий». Император и Троекуров переглянулись. Они не сказали ни слова, но я был уверен, что они общаются телепатически. Наконец Всеволод кивнул. «Понял тебя, Максим. Если быть особенным, то быть им до конца, верно?» Император мягко улыбался. «Считай, что ты получил мое разрешение, но процедура оформления на тебе, и с Озеровыми, владельцами места, решай все вопросы сам». «Конечно, ваше благородие, благодарю». Внезапно сильно захотелось как следует выпить, а ведь все отлично складывается. Сначала род, теперь и поместье. Пусть работы много, но успех уже налицо. Император после нашего разговора о чем-то задумался. Он как будто прислушивался к чему-то, что я никак не мог услышать. Наконец он кивнул собственным мыслям. «Кстати, Максим, тебя хочет поблагодарить кое-кто еще». Я услышал громкий, раздирающий перепонки крик. «Да не может быть!» Я подошел к окну и резко его распахнул. В нескольких метрах от нас, мерно ударяя крыльями, в воздухе парили два принадлежащих Всеволоду императорских дракона. До этого я видел их только на картинках и фотографиях. Надо отдать должное, в реальности они оказались куда крупнее и величественнее. Теперь понятно, почему Тобиас так мечтал заполучить одного из них. Такая махина стоила десятка обыкновенных ящеров. Все драконы Драга на их фоне этих двоих казались мелкими и незначительными. «Человек, далеко не всегда маленький дракон, это слабый дракон», — злобно прошипел Кыш. «Соглашусь, в твоем случае это правило абсолютно не работает. Да ты любого здоровяка уделаешь». Дракоша довольно засопел. «Так же сильно, как вкусняшки, он любил только комплименты. Я чувствовал исходящую от драконов магию, древнюю, дикую, первородную. С такой магией я на земле еще не сталкивался. Максим Ястребов. Я услышал низкие благородные голоса, слившиеся воедино. Благодарим тебя. Да ни за что, ухмыльнулся я, и тут же почувствовал, как на меня начинает давить ментальная техника. Хотя нет, не совсем так. Никакого воздействия ментальной техники я как раз не почувствовал. Все оставалось точно так же. Никакого давления и ощущения враждебной магии. Вот только установленная мной на такой случай сигнальная ловушка буквально выла и сходила с ума. А император хорош. Создал непринужденную атмосферу. Усыпил меня заслуженной наградой. И тут же натравил своих драконов, заставив их полностью меня просканировать. Неприятно и подло, но, надо сказать, в мудрости ему не откажешь. Почему он решил меня просканировать, было понятно. Пусть излагал я складно, умный человек все равно мог понять, что я многого не договариваю. Ну не бывает так, чтобы простой барон вторгся на территорию сильнейшего рода подчиняющих, а потом благополучно улетел в закат. Такие истории случаются только в сказках. Всеволод же в сказки явно не верил, поэтому и решил как следует меня проверить. Честно говоря, план у него был отличный. Будь на моем месте кто-то другой, он, вероятно, даже не почувствовал бы воздействия драконов. Их чары перетряхнули бы весь богатый внутренний мир, и через минуту император бы знал все, что хотел. Вот только ему не повезло нарваться на следопыта. Скрывать свои мысли и способности я за последние недели научился великолепно. Ментальные щиты были установлены и заряжены. При появлении драконов Кыш на всякий случай скрылся в убежище, но поддерживать их не перестал. Я тоже сдерживал свои мысли. Пусть попробуют найти хоть что-то. Неожиданно, это оказалось сложнее, чем я думал. Императорские драконы были сильнее всех встреченных мной ящеров. Моя защита едва справлялась с их напором. Я уже начал думать, как их отвлечь, когда магическое давление резко прекратилось. Ящеры отвернулись от меня и, взмахнув крыльями, скрылись в небе. Фух, можно сказать, легко отделался. Максим, вы что-то сказали? Император вежливо улыбался, как будто ничего и не случилось. Вот же хитрец. Все в полном порядке, ваше величество. Я не подал виду, что произошло что-то не то. Раз так, то прекрасно. И кстати, твой новый род не единственный подарок. Ожидай в ближайшее время новых сюрпризов. Император продолжал что-то говорить, в основном какую-то ничего не значащую официальную чепуху. Давить на меня ментальными техниками ни он, ни Троекуров больше не пытались. Ментальный спарринг с императорскими драконами вымотал меня куда сильнее, чем я ожидал. На ногах я держался только благодаря морально-волевым и энергетической подпитке Кыша. Еще раз благодарю тебя, Максим. Всеволод кивнул мне. Артефакты связи мигнули и погасли. Изображение погасло. Мы с Троекуровым остались в кабинете одни. И смотрел на меня Тихон Вячеславович далеко не добрым взглядом. «Максим, вы ничего не хотите мне сказать?» «Да вроде нет. Очень в этом сомневаюсь». Взгляд у Троекурова был недобрый. «Что вы здесь устроили? Перед вами вообще-то был император, а вы ему даже толком не поклонились. Так же, как и вы, пожал я плечами. Не сравнивай себя со мной, мальчик». Троекуров сверкнул глазами. «Я представитель императора и служил еще его отцу. Я провел с его величеством 20 лет и имею право делать, что пожелаю. Главное, чтобы император думал так же. За язык меня, конечно, никто не тянул, но молча терпеть то, что Троекуров отчитывает меня как мальчишку, я тоже не собирался. Да будь он хоть трижды уважаемый и влиятельный, кланяться я все равно не буду». Троекуров, вопреки ожиданиям, злиться не стал. Вместо этого он достал из ящика стола украшенный драгоценными камнями гребень и принялся расчесывать бороду. Выглядело это забавно. «Ну что тут скажешь, такая у человека привычка. А вообще, надо их познакомить с бородачом, точно найдут общий язык». «Именно это, Максим, меня в вас и смущает», вздохнув, произнес Троекуров. «Отсутствие бороды, дерзость. Вы талантливы, это бесспорно, но вы слишком рано познали успех и решили, что можете поступать так, как считаете нужным. А это разве не так?» Я начинал понимать, к чему именно он ведет. «Конечно же нет. Вы – слуга империи, как и все мы. Вы должны уважать своего императора и быть готовым ради него на все. А иначе что? О, Максим, поверьте, у нас много методов укрощения тех, кто играет против нас». Это была угроза, практически неприкрытая. Я собирался на нее ответить, когда Троекуров внезапно улыбнулся. «Но что это я все о грустном? Вы не сделали ничего плохого. Наоборот, отлично послужили империи. Я же просто предупредил вас о последствиях. И вообще, Максим, вам нужно собой гордиться. В ближайшие дни о вас будут говорить все. Это еще почему?» – насторожил я. «Ну как же, вы, победитель рода Драгой, принесли его величеству множество новых драконов. Мы не собираемся это скрывать». Он продолжал мило болтать, даже предложил мне чаю с конфетами. В животе урчало от голода, но я отказался. Пить с Троекуровым чай совсем не хотелось. Сейчас я уже понимал свою ошибку. Я сразу не разобрался, но Троекуров не добрый дядюшка с забавной бородой. Он – доверенное лицо императора, а также прожженный циник и интриган. Такой может играть как за меня, так и против. Все будет зависеть от того, как ему будет выгоднее в текущей ситуации. Короче говоря, хитрый лис. Это если еще цензурно выражаться. Спустя пару минут я вышел из кабинета Троекурова. Настроение было приподнятое. Все-таки не каждый день удается стать главой собственного рода. Если верить Лиде, то это случается очень редко. Кстати, о Лиде. Девушка ждала меня в вестибюле. В руках она сжимала какой-то неизвестный мне артефакт. При виде меня ее лицо изменилось. «Он идет», — прокричала она, поднимая артефакт над головой и направляя в него магическую энергию. «Всем приготовиться». Артефакт вспыхнул ярким пурпурным светом, воздух наполнился магией. «Да что тут вообще происходит?» Стоило двери закрыться, как артефакты связи в кабинете Троекурова ожили и засветились мягким светом. Мгновение, и в кабинете появилось изображение императора, такое же реалистичное, как и всегда. Троекуров нахмурился. В кабинете была отличная защита. Так запросто запустить его артефакты было практически невозможно. Но у его величества были свои представления о невозможном. Чары, с которыми не могли справиться другие маги, были для него ничего не значащей ерундой. «Что тут скажешь, сила императорского рода велика. Ваше величество, рад вас видеть. Вроде прошло всего несколько минут, но кажется, как будто минул год», — раскланился Троекуров. «Прекрати ломать комедию». Император нахмурился. «Я хочу знать твое мнение. Что ты думаешь о мальчишке?» Троекуров посмотрел Всеволоду и в глаза. Немногие на это осмеливались. Но он верой и правдой служил императору 20 лет и имел право на некоторые вольности. Мальчик не говорит все, что думает. У него много секретов. И еще больше амбиций. Только подумать, собственный род в его возрасте. Его мелкий баронский род меня не интересует. Это меньшее, что я мог ему дать за то, что он сделал. Император резко оборвал его на полуслове. «Как ты считаешь, он на кого-то работает?» — вопрос удивил Троекурова. «Неужели император так и не понял? Ваше величество, со всем уважением, но не думаю, что Максим Ястребов из тех, кто будет работать на кого-то. Он может заключать соглашения и образовывать союзы, даже иногда делать то, что ему не нравится. Но работать он будет только на себя и преследовать исключительно собственные цели. То есть он не враг империи? Если вы имеете в виду, не продался ли он нашим врагам, то нет, можете быть уверены», — Троекуров ответил без единого сомнения. В своих словах он и в самом деле не сомневался. Император заметно расслабился. «Что ж, тогда это все меняет». Теперь насторожился Троекуров. «Ваше величество, ваши драконы появились не просто так, они сумели просканировать Ястребова». «Сумели», — кивнул император, — «но результаты неточные. У парня есть редкий дар, с подобным я не сталкивался, и он может подчинять драконов». «То есть он подчиняющий?» — уточнил Троекуров. «В том-то и дело, что нет». Император покачал головой. «Но как тогда, Тихон, не заставляя меня отвечать на вопросы, на которые я не знаю ответов?» Император бросил на Троекурова недовольный взгляд, и тот почувствовал, как по спине и рукам бегут крупные, опасные мурашки. Даже иллюзорное изображение его величества обладало невероятной, очень сильной магией. Магией, с которой ему сталкиваться не хотелось. А еще у Троекурова появился повод задуматься. Дар, который позволяет приручать драконов, но при этом отличается от дара подчинения. Троекуров не представлял, как это вообще возможно, но в словах его величества он не сомневался. Сила императорских драконов велика, и если Всеволод сказал, что почувствовал дар, значит, так оно и есть. А еще странно, что драконы смогли обнаружить так мало. Обычно нескольких секунд им хватало, чтобы вытащить из человека все его тайные потаенные мысли. Неужели Ястребов сумел как-то защититься от их воздействия? Совсем недавно Троекуров сказал бы, что это невозможно. Но после того, что Ястребов устроил в замке Драга и в зале суда, прямо на его глазах, он был готов поверить во что угодно. Что-то с этим бароном и в самом деле не то. Кстати, Тихон, Троекуров увлекся своими мыслями и не сразу заметил, что император выглядит озадаченным и даже встревоженным. Я не сумел прочесть мысли Ястребова, но кое-что мне вытащить все же удалось. Всего одно слово. Какое слово, Ваше Величество? Насторожился Троекуров. Император посмотрел ему в глаза. Ты когда-нибудь слышал про следопытов? Глава 17. Артефакт, который Лидия держала над головой, продолжал гореть пурпурным светом. Воздух вокруг кипел магией. Моей первой мыслью было, что она собирается на меня напасть и сейчас приводит в действие боевой артефакт. Ну а чего еще ожидать? У меня бой за боем, нервы расшатаны. Недалеко и до того, чтобы начать подозревать самых близких. На всякий случай я приготовился использовать щит. Даже активировал боевую технику. Применять ее, конечно, не собирался. Но мало ли что, я быстро понял, что ни одна из техник мне не понадобится. Артефакт в руках Лидии вздрогнул и рассыпался множеством ярких искр. А, так это же магический фейерверк, причем для домашнего использования. Простенькая штука для семейных вечеринок. Химера ее подери, а ведь я мог не разобраться и ударить по ней в ответ. Поздравляю, прокричала Лидия и совершенно внезапно бросилась мне на шею. Спасибо, я с удовольствием обнял красивую и вкусно пахнущую девушку, но подозрительности все равно не растерял. А с чем именно ты меня поздравляешь? Ну как с чем, император же разрешил тебе основать собственный род? Лидия смотрела на меня как на умалишенного. Это, между прочим, большой праздник. Откуда ты узнала? Удивился я. С императором мы разговаривали за закрытыми дверями. Защиту кабинета она бы одолеть не смогла. Неужели Троекуров среагировал так быстро и объявил обо всем публично? Все оказалось проще. Так у черепаха же с тобой ментальная связь, пояснила юристка. Вот он нам и рассказал, а мы решили подготовиться. Я покосился на топчущегося рядом питомца. Ему не терпелось тоже меня поздравить, но первым броситься мне навстречу не позволяла гордость. А, так это ты меня сдал. Ну, иди сюда, любопытный. В этом есть и твоя заслуга. Черепах тут же деловито подбежал ко мне, уткнулся носом в ногу и подставил металлическую голову. Слушай, а как ты вообще сумел что-то сказать? Я не сразу понял, что меня смутило. Ты же не разговариваешь. Черепах направил мне несколько ментальных импульсов. Вошел с Лидией в ментальный контакт, не знал, что ты умеешь связываться с кем-то кроме меня. Черепах направил мне еще серию импульсов. Смысл у них был очень простой. Человек, ты понятия не имеешь, на что по-настоящему способен черепах. В это он был прав. Питомец из раза в раз умудрялся меня удивлять, так что появление новой способности казалось логичным. Все-таки секретов у него даже больше, чем у меня. Я успел потрепать его по голове, когда раздался какой-то треск, а за ним – нестройные голоса. Я снова напрягся, но быстро понял, что это ожидавшие меня бойцы Меньшовых, Апраксиных и Алмазовых дружно затянули поздравительную песню. «Победа достойна, идти вперед», кое-как разобрал я. Петь из них никто не умел, так что впечатление было примерно такое же, как от воющего на луну стада вурдалаков в брачный период. Дирижировавший ими Крутов тоже это понял. Резким взмахом руки он велел им прекратить и подошел ко мне. «Хотел, чтобы было торжественно», — виновато пояснил он. «Но мне медведь на ухо наступил, да и бойцам, похоже, тоже. В общем, поздравляю». Он крепко пожал мне руку. «Благодарю, но вообще, поздравления, не моя тема. Вы бы сюда еще стриптизерш пригласили». Лидия и Крутов переглянулись. «Я хотел», — признался Крутов. «Но Лидия сказала, что будет перебор». «Конечно, перебор». Лидия окатила нас недовольным взглядом. «И вообще, Максим, у нас для тебя есть еще один сюрприз». Лидия хлопнула в ладоши, и трое работников кухни внесли в вестибюль несколько наполненных доверху блюд с едой. От взгляда на вкуснейшую еду слюнки потекли не только у меня, но и у сидящего в убежище Кыша. Вот это я понимаю, правильный сюрприз. Они и в самом деле угадали. Противостояние с императором и его двумя драконами сильно меня вымотало. Конечно, я подзарядился реликвиями, но поглощать чистую энергию и пополнять энергетические запасы через еду – совсем разные вещи. Последние во много раз приятнее. Откладывать удовольствие я не собирался и налетел на еду прямо здесь, в вестибюле. Крутов и Лидия ко мне присоединились. Праздновать прямо здесь, во дворце, было странно, но мне было наплевать. Да если я сейчас как следует не расслаблюсь и не подкреплюсь, то я отсюда вообще уйти не сумею. Во дворец периодически забегали какие-то богато одетые благородные чиновники, крупные аристократы и предприниматели. Все-таки дворец огромный, и находится здесь далеко не один суд, а множество государственных контор и организаций. Самые влиятельные люди страны приходят сюда решать свои вопросы. На меня они косились с подозрением. Еще бы, не каждый день увидишь, как какой-то барон устраивает застолье прямо в вестибюле императорского дворца. Для них это казалось дикостью и нарушением субординации. Пару раз особо дерзкие благородные даже попытались высказать мне все, что обо мне думают. Особенно усердствовал какой-то рыжий граф. Увидев, как я с аппетитом поедаю куриную ножку, он шагнул ко мне. «Барон, я требую, чтобы вы прекратили пировать в неположенном месте и немедленно освободили данное поме». Договорить он не успел. Я повернулся и посмотрел ему в глаза. При этом не использовал ни голос, ни взгляд, только собственную силу воли. Одного моего взгляда хватило, чтобы напрочь отбить у рыжего графа все желание приближаться ко мне ближе, чем на метр. «Приятного аппетита, ваше благородие!» Вежливо поклонился он мне, на ходу развернувшись и потрусив в другую сторону. «Ага, и тебе не хворать», — ответил я ему с набитым ртом. Охрана дворца тоже недовольно на нас поглядывала, но тут помогла пришедшая со мной гвардия. Бойцы выстроились вокруг и многозначительно положили руки на рукояти мечей. Охрана все поняла и вмешиваться не стала. Жаловаться руководству тоже не решилось. Вероятно, Троекуров сам успел им набрать и объяснил, что барона Ястребова и его людей лучше не трогать. Все-таки герой страны, как-никак, пускай покушает спокойно. В том, что Троекуров продолжает наблюдать, я не сомневался. Буквально чувствовал его взгляд через развешанные на стенах следящие артефакты. Не сомневаюсь, у него осталось ко мне много вопросов. Делиться секретами я не собирался и разместил вокруг нас маскирующую ловушку. Наблюдающему за нами Троекурову должно казаться, что мы разговариваем о всякой ерунде и совершенно ничего не делаем. Это меня полностью устраивало. Не переставая поглощать вкусности, я поделился с Лидией Крутовым всем, что сказал мне император. Главу агентства ликвидации аномалий я к своим товарищам не причислял. Все-таки он на службе у императора и преследует собственные цели. Но и в том, что он не побежит докладывать императору или тому же Троекурову, я не сомневался. Не такой Крутов человек, чтобы покорно плясать на задних лапках. Да и вообще, он отлично себя проявил. Так что поделиться с ним кое-какими мыслями вполне безопасно. А если попробует обмануть, я все равно почувствую это даром следопыта. «Максим, то если лично императора не было, только иллюзия?» — уточнил он у меня, когда я закончил говорить. «Ага, может, он меня боится?» — я усмехнулся. Мысль, что глава огромной империи может меня бояться, казалась забавной. Понятно, что на самом деле я великий следопыт. Бояться меня вполне разумно и даже правильно. Вот только Всеволод о моей настоящей личности ничего не знает. Для всех, включая его, я малолетний барон из Сочи. Не ахти какая опасность. Значит, либо у него отличная интуиция, либо я все-таки перестарался и начал вызывать подозрения. В любом случае, нужно быть настороже. Крутов подтвердил мои мысли. Всеволод очень осторожный. Он силен, но отлично понимает, что с каждой силой при определенных условиях можно справиться. А в тебе он не уверен, и поэтому на всякий случай решил на первый раз обойтись иллюзией. Между прочим, очень мощной иллюзией, заметил я. Магию он использовал с такой легкостью, как будто сам находился в кабинете. Особенность его рода – очень сильная кровь, пояснил Крутов. Говоришь, почувствовал ауру его власти, это даже не четверть его истинного воздействия. Встретишь лично, сам поймешь. Лидию, в отличие от Крутова, император волновал мало. Как и всегда, она сосредоточилась на решении профессиональных вопросов. «Максим, у тебя теперь собственный род, как ты хочешь его назвать?» Я уставился на нее так, как будто у нее на голове только что вылезли рога. «В смысле, я из рода Ястребовых?» «Уже забыла?» «Не забыла». Лидия возмущенно насупилась. «Но по правилам империи ты как глава нового рода можешь сам выбрать себе фамилию. Как ты решишь, так твой род и будет называться. Этим правилом пользуются очень редко. Но я подумала, что ты...» Она запнулась. «Что я достаточно себе на уме, чтобы поступить не как остальные?» Усмехнулся я. «Если очень грубо, то да, именно так и подумала. Смущенно улыбнувшись, ответила девушка. «Ты ведь не обижаешься? Было бы на что. Обижаться на нее я действительно не планировал, зато всерьез задумался. О таких правилах империи я ничего не слышал, и теперь мне было о чем поразмыслить. В прошлой жизни меня звали Винсан Антар, гордое имя, доставшееся мне от предков. Это имя многое для меня значило, оно отражало меня самого. Вот только звучит это имя по местным меркам достаточно странно. 100% возникнут ненужные вопросы. Терпеть это не могу, но, кажется, придется искать компромисс. Лидия, я могу остаться бароном Ястребовым, но добавить второе имя? Можешь, конечно», — уверенно кивнула девушка. «Ты имеешь право объединить имена через дефис, или, если хочешь, сделать новое имя дополнительным». «Дополнительным, это как? Для всех ты так и останешься Максимом Ястребовым, а твое полное имя будет использоваться только в официальных документах и при объявлении на торжественных приемах». «Отлично, я довольно хлопнул в ладоши, тогда я беру дополнительное имя. Теперь я Максим Ястребов Антар». Крутов и Лидия уставились на меня. «Звучит красиво», — кивнул глава агентства. «А что означает Антар?» «На одном древнем языке оно означает отчаянный», — усмехнувшись, объяснил я. «Больше я пояснять ничего не стал. Мое имя, и буду делать так, как считаю нужным. Как будто я когда-то поступал по-другому». «Хорошо, Максим, я тебя поняла. Как твой юрист я внесу все изменения в список родов», — кивнула она. «И еще один вопрос. Компания Иннокентия Истомина находится у тебя в пользовании. Теперь у тебя свой род, и ты можешь перевести их в свою собственность. Мне подготовить документы? Еще спрашиваешь. Про Иннокентия и переданные им Зельевар и другие компании я в последние дни успел напрочь забыть. Ими занимался Артур, и мне сейчас было совсем не до них. Но момент был самый подходящий. Теперь у меня есть свой род, и отчитываться перед отцом я не обязан. Самое время перевести все компании на себя». Лидия все поняла и задала мне еще несколько скучных вопросов про документы. На этом этапе я уже начал зевать. То, что кто-то разбирается со скучными бумажками, это замечательно. Но я уже мантикора сколько знает на ногах. Энергетическая подпитка звездочки плюс куча потребленной еды и кристаллов. Это, конечно, хорошо. Но крепкий и здоровый сон в уютной кровати никто не отменял. Когда я зевнул уже в седьмой раз, Лидия все поняла. «Максим, просто дай мне свое разрешение, я все сделаю сама». «Да пожалуйста, делай все, что требуется, мне сообщишь о результате, ну или если возникнут проблемы». Разговор иссяк сам собой. Я резко вскочил на ноги и оглядел стоящих вокруг гвардейцев Меньшовых, Алмазовых и Апраксиных. Все время, пока мы разговаривали, они стояли, практически не шевелясь, причем в полной боевой выкладке и готовые в любую секунду атаковать. И это с учетом того, что британцы давно ушли, и реальной опасности не было. «Крутые парни, ничего не скажешь, всегда начеку». Уже заканчивая разговор, я отозвал нескольких бойцов, дал им денег и отправил в столовую. Сейчас они как раз вернулись с полными подносами еды и горячим сладким чаем. Глядя на свежую еду, аппетит разыгрался даже у меня, а ведь я только что набил живот до отвала. Но есть я не собирался, эта еда была не для меня. «Так, бойцы, вы отлично себя проявили, с честью были готовы меня защищать. Передайте главам своих родов мою благодарность. Ну а это все для вас». Я кивком указал на подносы с едой. «Ешьте и набирайте сил. Ваше благородие, не стоило», — начал командир гвардии Меньшовых. «Ты будешь за меня решать, что мне стоит делать, а что нет». Осадил я его. «Нет, ваше благородие, на глазах скисон. Вот правильный ответ. За меня решать не надо. Ешьте, набирайте сил. Дальше я сам». Бойцы нерешительно переглянулись. Сразу видно, такой щедрости они не ожидали. На их ожидания мне было наплевать. Еще в родном мире, возглавляя орден следопытов, я привык нести ответственность за всех, кто со мной связан. Эти парни, гвардейцы других родов, но они были готовы за меня драться. И за прошедшие часы они ничего не ели. Так что свое решение я считал правильным. И я не ошибся. Бойцы немного посомневались, а затем налетели на еду с таким аппетитом, что даже я не понял, как опустили подносы. Вроде только что были полные, и вот уже ничего не осталось. Это я уважаю. Спасибо, ваше благородие. Дружно грянули гвардейцы, отдали мне честь и, получив мое разрешение, покинули дворец. Мы с Крутовым и Лидией вышли за ними следом. «Максим, из тебя выйдет отличный глава рода, заметил Крутов. «Уважение гвардии тебе гарантировано». «Точно, гвардия. Я же теперь глава рода, и мне полагается иметь свою собственную гвардию». Новость была приятной. Давно уже пора обзавестись своими бойцами, а не пользоваться чужими. Но были две проблемы – люди и деньги. Набрать в свою гвардию я хотел исключительно самых мощных бойцов с приличным потенциалом. А найти таких – задача совсем непростая. Даже если найду, то нужно понять, чем я буду им платить. Да, парень, я теперь вроде как не бедный. Компания недвижимости Стоминых, солидные запасы реликвий. Только для содержания гвардии даже этого будет недостаточно. Зарплаты, оборудование, хорошие боевые артефакты. Все это, гуль меня сожри, недешевое удовольствие. Хотя задача вполне решаемая. Ресурсов у меня сейчас достаточно. Все, что требуется, всерьез за них взяться. Пока за мои дела отвечал Артур. Я его практически не проверял, потому что был уверен, действует он как надо. Но кое-какие идеи у меня все же были. Уверен, если все сделать правильно, то с деньгами проблем не возникнет. Кстати, чуть не забыл. Я повернулся к Лиде. Мне нужно поместье. Я присмотрел себе одно местечко, обреченное поместье под Костромой. Максим, ты сошел с ума. Сдержанный Крутов так удивился, что едва не споткнулся на ровном месте. Это не дом, это настоящая проблема. Причем имперского масштаба. Да ты порога переступить не успеешь, как тебя съедят. А он, похоже, в курсе особенностей этого места. Про то, что в поместье Озеровых произошел прорыв монстров, в империи не знали. Всеволод и скрыл это от народа. Но Крутов, благодаря своей должности, кажется, был в курсе всего, что там творится. Спорить с ним и тем более переубеждать я не собирался. Просто ухмыльнулся и протянул ему раскрытую ладонь. Спорим, что не съедят. Дайте мне время, и поместье превратится в одно из самых процветающих в стране. Я видел, Крутого так и подмывает поспорить, но у него было достаточно опыта. Да и мои способности он давно уже оценил. Так что прекрасно понимал, что просто так словами я разбрасываться не стану. Ну смотри, Максим, это большой риск, разумеется, иначе скучно жить. Подмигнул я ему. Лидия ничего про обреченное поместье не знала, так что не удивилась и пообещала выполнить задание. Ну и отлично. Меньше слов, больше дела. Мой подход от спокойного разговора нас отвлек оглушительный рык и звон тяжелой цепи, волочащейся по земле. Точно, совсем забыл. Дракон Стерна, неоспоримый, после моей ментальной атаки рухнул прямо на дворец. Самого Стерна привели в сознание и сразу взяли под стражу. А вот с неоспоримым получилось сложнее. Все-таки дракон, не человек. Его с места так легко не сдвинешь. Вот и сейчас у нас на глазах группа императорских гвардейцев как могла пыталась как-то убрать неоспоримого как можно дальше. По драконьим меркам он оказался не очень крупным. И к тому же свалился не в центральной части дворца, а на самом его краю, в хозяйственном крыле. Учитывая, что запаха смерти я не чувствовал, людей там в момент падения не оказалось, равно как и чего-то ценного. Можно сказать, что все сложилось самым лучшим образом, но уходить неоспоримый не желал. Кое-как пришел в себя, и сейчас ошалело крутил головой и рычал на окруживших его гвардейцев. Кажется, падение с большой высоты не сильно отразилось на его здоровье. Во всяком случае, каких-то серьезных повреждений мне разглядеть не удалось. Этого нельзя было сказать про гвардейцев. 5 человек валялись в стороне, оглушенные его меткими ударами. Еще 3 держались на ногах, но шатало их так, что было ясно, драконьей магии они сопротивляются с большим трудом. Шансов накинуть на неоспоримого цепи и отвести его от дворца у них практически не было. Им еще повезло, что дракон сильно растерялся после падения, иначе все они давно бы превратились в отлично прожаренный шашлык. Они это понимали, и поэтому сейчас к дракону уверенным шагом приближался какой-то молодой паренек. Выглядел он забавно, худой и потлатый. По хорошей одежде и манере держаться сразу видно, наследник очень влиятельного рода. Кольца аристократа у него на пальце не было, только не обстрелянные и еще никогда не бывавшие в настоящем замесе. Зато на шее болтался какой-то медальон в форме драконьей головы. Понятия не имею, что это означает. В обычной ситуации такого франта и близко бы к дракону не подпустили. Но сейчас все жандармы почтительно перед ним расступались. И понятно почему. Судя по энергетической вибрации, паренек обладал даром подчиняющего. Значит, его вызвали, чтобы решить вопрос с неоспоримым. Вот только у меня были на этот счет кое-какие сомнения. «Давайте немного подождем», — предложил я. «Очень интересно, Чем это все закончится, я ждать не собираюсь. Крутов помотал головой. Драконы, это как раз по части моего агентства. И почему, интересно, никто еще не вызвал моих парней? Он, размахивая удостоверением и одновременно звоня по мобифону, побежал к дракону. Я же продолжал наблюдать. Парень подошел к дракону и уверенно заглянул ему в глаза. От него потекла сильная магия. Ящер уставился на него. Его огромные желтые зрачки застыли и помутнели. Было видно, что его мышцы теряют тонус, а сам он оказался во власти этого потлатого. Вот так, парень посмотрел на гвардейцев и самодовольно усмехнулся. Куда вам, обычным людям, тягаться с драконом? Надо было сразу звать профессионалов. А он хорош, уважительно кивнула Лидия. Ага, хорош, чтобы сдохнуть. Хмыкнул я и, ускорившись, бросился вперед. Максим, ты куда? Крикнула Лидия. Мне было не до ответа. Ни она, ни кто-то еще не поняли и не почувствовали главного. Да, парень сумел захватить неоспоримого своей магией, но полностью его подчинить он не сумел. Дракон покорно позволил гвардейцам к себе подойти, а потом избавился от магического воздействия и рванулся, хвостом отбрасывая всех бойцов разом. Раздались крики и звуки ломающихся костей. В воздухе запахло смертью. Вот же идиот. Из-за этого потлатого придурка только что погибли люди. И теперь в опасности находился он сам. Стоял прямо на пути у неоспоримого и тупо моргал глазами. Ну как же так? Я же так хорошо его подчинил. Если бы ты его нормально подчинил, то такой фигни бы не было. Сюсюкаться с ним я не стал. По большому счету, можно было его и не спасать. Замедлиться на пару секунд, и он благополучно сдохнет в крепких драконьих когтях. И мне приятно, и миру легче. Но для потлатого это было бы слишком просто. Ни раскаяния, ни ответственности за глупость. Не, так легко он не отделается. Тем не менее, я все-таки позволил неоспоримому хорошенько приложить его хвостом, а затем налетел на парня, схватил его за шкирку и просто отбросил в сторону, уводя из-под огненного удара. Драконье пламя предназначалось не мне. Тем не менее, часть атаки я принял на себя. Дракон был достаточно крупным и сильным, не самый выдающийся, по их меркам где-то на среднем уровне. Мне хватило и этого. Щит кэша атаку, конечно, выдержал, но приятного было мало. Сфера не пропускала пламя, но я мгновенно взмок, как в бане. Следопыт, ты собираешься сражаться с этим драконом? Недовольно забурчал мой питомец. Кыш предупреждает тебя, что это ошибка. Кыш давно не кушал и сильно ослаб. Да не собираюсь я с ним драться, только как следует припугнуть. Я быстро объяснил питомцам план, и кыш и черепах поняли, что к чему. Затем я повернулся к неоспоримому. Тот перестал выдыхать пламя и сейчас смотрел на меня, тяжело дыша. Все-таки выдыхание пламени – непростая работа даже для драконов. Эй, хвостатый, это я расправился с твоим хозяином. Неоспоримый взвыл и бросился в атаку. Отлично, на это я и рассчитывал. Пока он на меня таращился, я успел сплести ловушки и расставить их вокруг дракона. Он так разозлился, что умудрился в них вляпаться. Во все сразу. Эффект у них был самый разный. От замедляющего до спутывающего и дезориентирующего. Пройдя несколько шагов, ящер закачался и рухнул на землю. Он продолжал дергаться и даже кое-как поднялся на ноги. Даже после падения физических и магических сил у него было достаточно, чтобы сбросить все мои ловушки и броситься в новую атаку. Но тут как раз начался новый этап плана. Кыш и черепах подхватили побросанные гвардейцами цепи и быстро его спеленали. Дойти до меня дракон не сумел, снова зашатался и рухнул. Следопыт, кыш больше не сможет. Лапки кыша не предназначены для грубой работы. Взвыл дракон. Не психуй, пушистый. Ты сделал, что нужно. Больше от тебя ничего не требуется. Пока я делал свою часть работы, Крутов успел подвести и организовать своих бойцов. Агенты налетели на дракона со всех сторон. Подчиняющих среди них не было, но такая сильная магия здесь и не требовалась. Почти всю работу мы с питомцами сделали за них. Дракон был обессилен и обездвижен. Все, что они должны были сделать, как следует подцепить его грузовой техникой, оттащить в безопасное расстояние и дождаться прибытия подчиняющих, которые доделают всю работу. Но только нормальных подчиняющих, а не таких, как этот потлатый. Кстати о нем, спеша разобраться с неоспоримым, я перестарался и слишком сильно его оттолкнул. Пацаненок умудрился проскрести своей смазливой мордашкой по земле и сейчас был весь покрыт грязью и кровью. Ты за это ответишь, да моя семья тебя на клочки порвет, прокричал он, угрожающе тряся указательным пальцем. При этом он предусмотрительно стоял от меня метрах в трех. Чувствует, что ему за такие угрозы может и прилететь. Я решил его не разочаровывать. Так давай, чего далеко ходить? Сразу и отвечу. На дуэли, пожал я плечами. Пацаненок тут же заморгал. На бледных щеках появились красные пятна. Когда я вызывал на дуэли Джеймса Драга, тот рвался в бой. В итоге от дуэли отказывался, но хотя бы вел себя как мужчина. Этот же выглядел как перепуганный щенок. Наивный мальчик, вырос в тепличных условиях и решил, что ему не прилетит за дерзость. Ну же, жду ответа. Поторопил я его. Ситуацию разрешил внезапно налетевший на нас Крутов. Так, бойцы, не время кулаками махать. Ситуация нервная, у нас тут вообще-то неконтролируемый дракон. Так что давайте все мирно разойдемся. Максим, ты же отдыхать собирался, верно? Мне было понятно, что Крутов как может спасает задницу этого пацана. И, по большому счету, мне было наплевать. Все-таки этот потлатый, не тот соперник, на которого стоит тратить свои силы. Ни чести, ни опыта мне эта дуэль не принесет, только время потеряю. Живи, волосатый. Усмехнулся я в лицо пацаненку и пошел своей дорогой. Крутов остался дальше разрешать проблемы с неоспоримым, а мы с Лидией пошагали дальше. Спасибо за помощь. Улыбнулся я и протянул руку, чтобы помочь ей забраться в ее помятую годами и дорожными ямами машину. Кстати, как дела с работой? Я знал, что в плане заказов у нее не густо. Ее отец, граф Шаров, изгнал Лидию из рода и на каждом шагу вставлял ей палки в колеса. Так что клиентов, несмотря на ее навыки, у Лидии было всего двое, я и Иннокентий Истомин. И то только потому, что Иннокентий был далек от игр благородных и просто не понял, во что вляпался и кому перешел дорогу. «Все нормально», — ответила она с таким лицом, что я сразу понял, «все совсем ненормально». Иннокентий, правда, в последние дни не отвечает на мои звонки, но это тебя не касается, я все решу, да пожалуйста. Лезть я в ее дела и в самом деле не планировал, просто помни, что, в случае чего, я всегда готов помочь. Я знаю, Максим, серьезно кивнула она, и очень это ценю. Сказав это, она нажала на педаль газа, и ее машинка, фырча, покатила по улице. Когда я говорю фырча, я сильно преуменьшаю ситуацию. Она ревела как раненый бармаглот. Нужно будет при случае купить ей новый автомобиль, или хотя бы дать на него денег. Ее работа явно стоит таких затрат, только ведь она гордая, может и не взять. Я потряс головой. Лидия, взрослая девочка с остальным характером. Сейчас о ней можно не беспокоиться и спокойно заняться своими делами. Я поймал такси и поехал в академию. Когда люди императора забрали меня на суд, был поздний вечер. Сейчас уже наступило утро, улицы были полны людей, а студенты покорно просиживали штаны на парах. Ну и прекрасно, в этот раз ни Ростоцкий, ни кто-то другой не помешает мне добраться до комнаты и нырнуть под одеяло. Я оказался прав, но только отчасти. До комнаты я в самом деле добрался без приключений, а, распахнув дверь, обнаружил Алмазова, стоящего на коленях с прижатым к сердцу мечом. По его виду было понятно, что он готовится нанести последний удар. «Дракон, тебя раздери, братец, чтобы у тебя не произошло, поверь мне, это не выход». Глава 18. Алмазов все так же стоял на коленях, продолжая прижимать меч к сердцу. «А, Ястребов, ты о чем?» Непонимающе посмотрел он на меня. «А сам не догадываешься?» Я мысленно отдал Кышу команду приготовиться вырвать из рук Алмазова меч. «Стоишь тут на коленях, с клинком у сердца. Что я, по-твоему, мог подумать?» Сергей удивленно заморгал. Судя по всему, мой вариант ему в голову даже не приходил. «Максим, да я же вообще об этом не думал». Он отмахнулся от моих слов. Его лицо выглядело максимально торжественным. «Максим Ястребов, я, граф Сергей Алмазов, торжественно приношу тебе клятву верности». Он надавил мечом, прокалывая тонкую рубашку. На коже выступила капля крови. «Я понял, что тянуть нельзя. Кыш, вперед!» Питомец сработал как надо. Из убежища вынырнула его мохнатая лапа. Один рывок, и меч исчез из рук Алмазова, а через мгновение появился в моей ладони. Отличная работа, мохнатый. Клинок оказался что надо. Великолепный баланс, магические усиления, оружие, достойное хорошего воина. В рукоять была встроена защита от чужака, и ладонь неприятно заколола от защитной магии. Я вгляделся в энергетические линии и обрезал их усилием воли. Покалывание тут же прекратилось. Хорошая попытка, но не в этот раз, Ястребов. Это что было, Алмазов удивленно заморгал. Откуда взялась эта мохнатая лапа? Теперь он сумел меня удивить. Обычно кыша за работой никто не замечал. Реакция у него отличная, а лапы быстрые и ловкие. Попробую следи. На моей памяти это еще никому не удавалось. А Алмазов и в самом деле хорош. Не слабо прокачался благодаря нашим с ним тренировкам. Мой помощник. Еще один питомец, уклончиво ответил я. И вообще, не заговаривай мне зубы. Что это ты удумал? Какая еще клятва верности? Я уже понял, что убивать себя Сергей и не планировал. Просто зачем-то встал в ритуальную позу. Причем ровно в тот момент, когда я вошел в дверь, но меч все равно отдавать не спешил. Так, на всякий случай. Максим, это моя благодарность за то, что ты сделал. Голос Алмазова снова звучал торжественно, как будто он стоял на сцене. Ты сразился на дуэли с Джеймсом, убил его дракона, и даже сумел ранить Тобиаса. Это все, о чем я мечтал, и я не знаю, как я еще могу выразить тебе свою благодарность. А, ну теперь мне все было ясно. В императорском дворце меня сопровождали гвардейцы Алмазовых. Что именно там произошло, я им напрямую не рассказывал. Но идиотами они не были и сами сумели сделать правильные выводы. И, конечно, сразу все рассказали главе рода, а тот уже довел новость до сына. Так что Сергей одним из первых узнал, что именно я устроил Джеймсу и Тобиасу сладкую жизнь. С Драго у Алмазовых были свои давние счеты. Тобиас убил брата Сергея, и с тех пор мой сосед мечтал им отомстить, тренируясь как сумасшедший. Осуществить свою мечту он не успел. Зато я отыгрался и за него, и за всю их семью. Клятва верности в его глазах была чем-то вроде особой благодарности. Он отдавал мне самое дорогое, что у него было, верность и честь. Ему казалось, что он поступает правильно. Вот только мне такая благодарность была не нужна. «Встань с колен», — велел я. «Но, Максим, встань», — говорю. Алмазов нехотя поднялся на ноги. Жест я оценил, и за помощь с гвардейцами благодарю. Пригодились. Но вот всех этих клятв мне не надо. Я же от чистого сердца. Нахмурился Алмазов. Его ладони непроизвольно сжались в кулаки. Глядя на это, я улыбнулся. Алмазовы всю свою историю были целителями и боевыми техниками практически не владели. Но у Сергея душа воина, храброго и решительного. Я понимаю, что от чистого. Но ты, мой друг, и такие клятвы от друзей мне не нужны. Я в тебе и так уверен, без всяких клятв. Тогда что я могу для тебя сделать? Я уже хотел послать его куда подальше, но догадался, что кое для чего он мне все-таки пригодится. Проследи, чтобы меня никто не разбудил. Чего? Алмазов непонимающе заморгал. Спать я собираюсь, долго и с удовольствием. Проследи, чтобы меня не трогали. Значит, на учебу не пойдешь? Быстро сориентировался он. Ага, абсолютно верно. Понял. Алмазов кивнул. Только у меня к тебе тоже будет одна просьба. Дожили. Только что он хотел принести мне клятву верности, а тут у него уже появились просьбы. И какая? Верни мой меч. Только сейчас я понял, что все еще сжимаю в ладони меч Алмазова. Отвлекся и сам не заметил, как загробастал себе понравившуюся железку. А ведь мечи, далеко не самое мое любимое оружие. Держи. Я протянул ему клинок, но, стоило Сергею взяться за рукоять, как он отдернул руку. Жжется. Ястребов, ты что, успел поменять защитные чары? Кровопускатель был настроен на мой энергетический почерк. Как ты вообще умудрился его коснуться? Кровопускатель, значит, любит же здесь давать оружию пафосные имена. Я как-то даже не догадался назвать свои кинжалы или выкованный пыльной меч. Нужно будет при случае исправиться. Большой опыт в обращении с энергетическими потоками. Я склонился над кровопускателем и несколькими движениями поменял энергетические линии. Все, теперь можешь пользоваться. Алмазов осторожно схватился за рукоять и сделал пару пробных взмахов. Меч его признал, и проблем у него не возникло. Ястребов, то, что ты делаешь, невозможно, заявил он, глядя мне в глаза. Если делаю, то возможно. Или хочешь кому-то на меня пожаловаться? Нет, не хочу. Но научиться делать так же хочу. Я удовлетворенно улыбнулся. Все-таки Алмазов меня не разочаровывал. Если кто-то владеет классным навыком, ему хочется научиться так же. Качество, достойное хорошего бойца. Направлять энергетические потоки, как это делаю я, он никогда не научится. Без дара следопыта, позволяющего видеть энергии, и моего опыта в создании ловушек это невозможно. Но способности у него есть. Тот же дар целителя предполагает, что с энергией он должен работать получше многих. К тому же кое-каким техникам я его уже обучил, и результаты были вполне приличные, так что идея заняться его подготовкой мне нравилась. Чем сильнее мои союзники, тем сильнее я, напомни мне потом, попробуем что-нибудь сделать, а сейчас, спать. Я быстро принял душ, а, вернувшись, наконец-то улегся в кровать, наконец-то, отдыхать нужно даже следопытам.